Глава 20. Поводов сомневаться в том, что спецы мужа устроят лучший прием прибывающему с Занриса транспортнику, не имелось. Более того, я точно там была не нужна, но не встретить своих? Не встретить Лейлу? Нет, я не могла. В итоге сказала Тамиру о желании полететь в космопорт, и муж вызвался отвезти лично. Этот полет прошел обыденно, если не считать одного момента. Когда оказались вблизи космопорта, я увидела спускающийся с небес корабль, а осознав, что это тот самый транспортник, вжалась в кресло и впала в оцепенение. Тамир реакцию, разумеется, заметил и неодобрительно хмыкнул. Сразу вывел акулу на верхнюю воздушную полосу, однако успокоительное не предложил. Протянул бутылочку воды. Я благодарно кивнула, выпила и попыталась отогнать фобические мысли. Когда страх немного отступил, услышала. «С этим надо что-то делать». Я откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. «Да, надо. Но можно как-нибудь попозже?» Только муж мнения не разделял. «Эсми, ты пробовала обращаться к психотерапевту?» «Да», – нехотя призналась я. Вопроса, который напрашивался теперь, не прозвучало. Впрочем, тут и без пояснений ясно. Общение с доктором не помогло. «Почему?» «Просто до психотерапевта я дошла, а вот готовности решить проблему у меня не было. То есть я хотела, но не могла говорить об этом. Равно как и слушать рациональные доводы врача». «Понятно», – отозвался Тамир и вновь вернулся к управлению каром. «Теперь я усиленно дышала, отгоняя панику, а главнокомандующий гнал акулу по совершенно пустой воздушной дороге». Зато к моменту прибытия в космопорт я почти успокоилась. Даже сумела выдавить из себя улыбку, когда навороченный кар СТ-класса начал снижаться, чтобы приземлиться на ближайшей к транспортнику площадке. Тот факт, что меня не ждали, не расстроил, а наоборот порадовал. Было дико приятно видеть, как Лейла отвлекается от общения с каким-то офицером, поворачивает голову и на миг округляет глаза. Потом забывает и про собеседника, и про распахнутый транспортный люк звездолета и стремительно мчится ко мне. Объятия, в которые заключила подруга, были еще приятнее. Даже с учетом того, что от этого захвата едва не хрустнули ребра. Ребята из команды, которые тоже успели выбраться из кают и, по всей видимости, планировали принять активное участие в разгрузке оборудования, обрадовались не меньше, только вели себя более сдержанно, нежели Лейла. Мы обменялись приветствиями, объятиями, рукопожатиями и кивками. Даже кое-какие вопросы по студии обсудить умудрились. А потом все, лафа закончилась. Команда отправилась заниматься своими делами, а Лейла... Некоторую напряженность подруги я подметила сразу, и даже очень радостная встреча глаз не отвела. Теперь же, когда ребята вернулись к делам, а Тамир отошел, дабы пообщаться с кем-то из подчиненных, эта напряженность открылась во всей красе. «Эсми, нам нужно поговорить», – заявила Лейла. «Слишком серьезная. Куда более серьезная, нежели обычно». ответила я и уточнила. «Здесь?» Подруга поджала губы и подарила красноречивый взгляд. В общем, вопрос мог чуточку подождать, что подвело к выводу. «Тогда встретимся вечером. Позвони, как освободишься, и я заеду». Лейла с готовностью кивнула, а я отвлеклась, чтобы отыскать глазами мужа, и немного удивилась, обнаружив рядом с ним уже знакомого мне мужчину. «Майор Кайлин? Это он вас сопровождал?» Выражение лица подруги немного смягчилось, следом прозвучало ворчливое. «Ну да». «А чем ты недовольна?» Лейла красиво дернула плечиком, тряхнула гривой платиновых волос и повернулась, желая взглянуть на происходящее возле грузового отсека. Мужчин было много. И все, не считая членов нашей команды, военные. Высокие, подтянутые, серьезные. Короче, истинная услада для девичьих глаз. Отличный повод закапать слюной пол. Кстати, именно этим женская часть нашей команды в данный момент и занималась. А вот Лейла... «Об этом тоже поговорим», — строго сказала она. Лишь теперь я поняла, насколько все серьезно. Просто столь холодная реакция Лейлы на целую толпу интересных мужчин была нонсенсом. Это заставило напрячься, Однако припереть продюсера и подругу к стенке прямо сейчас я не могла. Дело в том, что Тамир был поблизости, а пытать Лейлу при нем не хотелось. Как итог, пришлось попрощаться, оставляя блондинку контролировать команду и процесс. Ну а вечером, после ее звонка, я погрузилась в кар и отправилась навстречу. Лейла предложила встретиться не в студии, а на коммерческом этаже. Там располагались магазины и несколько кофеен, в одну из которых мы и заглянули. Уже чувствуя, что разговор будет непростым, я попросила сопровождавшего меня грума сесть подальше. Ну, а после того, как официантка принесла кофе и пирожные, окинула подругу очередным пристальным взглядом и спросила, что произошло. Обстановка в кофейне была довольно приятной. Сдержанные цвета, мягкое освещение, хорошая мебель и, главное, чудесный аромат кофе, смешанный с ароматом выпечки. Отсутствие посетителей тоже свою лепту вносило. Правда, невзирая на все это, никакого комфорта я не чувствовала. Лейла, которая сидела напротив и сосредоточенно размешивала кофе ложечкой, удовольствия тоже не получала. Продюсер и подруга выдержала очень долгую паузу, прежде чем сказать. «Эсме, у меня такое чувство, что мы вляпались. Поясни», – тихо попросила я, но Лейла торопиться не стала. Взяла еще полминуты на размышления и начала издалека. «Тамир однозначно душка. Знаешь, в момент той встречи в отеле «Роял Фо» он абсолютно меня очаровал. А еще образ, созданный в сети и СМИ. Очень оперативная блокировка ролика вашего знакомства, транспортник и высланные им помощники, наконец». Я глянула вопросительно, но Лейла не среагировала. Она отхлебнула кофе и продолжила. «Когда со мной связался майор Кайлин и сообщил, что прибыл на Занрис, дабы помочь, я сперва растерялась, а потом рассмеялась. Решила, ну что он может? Он же с другой планеты, и в реалиях нашего дела полный ноль». Но смеялась, как вскоре выяснилось, зря. Когда майор Кайлин и подчиненные ему парни вмешались, все пошло принципиально быстрее. Собственно, благодаря их стараниям мы завершили сборы в 3 дня и сразу вылетели на Риттору. «И?» – подтолкнула я, не выдержав. «И я снова была очарована», – тут же пояснила Лейла. Глубоко вздохнула и добавила. «Но?» Я подарила еще один вопросительный взгляд, а подруга? «А потом?» Благодаря тому, что аврал закончился, у меня появилась возможность сесть и поразмыслить. И заняться не поверхностным, а более пристальным изучением информации. Я напряглась сильней. Нет, гением аналитики Лейла никогда не являлась, но различать вещи, которые пропускала я, умела. Еще ей удавалось находить сведения, которые оставались за рамками общего внимания. В этом свете выражение лица подруги мне категорически не нравилось. «Эсме, тебе известно, что Тамиру пророчат титул следующего императора Риторы?» – спросила Лейла. Вот теперь я удивилась всерьез. «Нет, мне-то известно, но я была убеждена, что это секрет. То есть высший свет Риторы точно в курсе, но на этом круг посвященных, как я считала, заканчивается». «Откуда знаешь?» – спросила осторожно. Лейла пожала плечами и не ответила. Вместо этого следующий вопрос задала. «А про его нежелание принимать этот титул тебе известно?» «При чем тут...» – начала я, но замолчала. А подруга хлебнула кофе и предложила порассуждать. «Смотри, будущий император. Он должен жениться на правильной девушке, потому что неправильная на роль императрицы не подойдет. Вместо этого Тамир намеревается жениться на Зарии. При этом явно рассчитывает, что подобный поступок сподвигнет Ксанроса назвать преемником кого-нибудь другого». «Ну, допустим», – буркнула я. «Желая осуществить задуманное, Тамир назначает регистрацию на Занрисе, ведь тут, на Риторе, оформить отношения никто бы не позволил. Плюс брак, заключенный на Риторе, может быть легко расторгнут императором. Конечно, если речь о людях с риторским подданством. Впрочем, других тут вряд ли поженят». Я замерла и переспросила. «Что-что?» Лейла реакции не поняла. «Что тебя удивило?» – уточнила она. Признаваться не хотелось, но я сказала. «Слова о расторжении брака». «Я не знала». «Тамир о подобном не говорил». Собеседница тихо фыркнула, а через миг продолжила. «Тамир намерен жениться на Зарии, но они ссорятся, и Зария сбегает. И как поступает этот уравновешенный, образованный и весьма продуманный индивид? Он принимает решение жениться на первой встречной, благо такая как раз стоит у дворца бракосочетаний. И все бы хорошо, но столь легкомысленный поступок с характером Тамира совершенно не вяжется». Лейла замолчала, а я невольно улыбнулась. Какие знакомые рассуждения! Да, я одно время тоже этими вопросами задавалась. Только посвящать подругу на тему интуиции и эмоционального порыва не стала. Для начала хотелось услышать выводы, к которым пришла она. «Если вдуматься», — вновь заговорила Лейла, «решение вполне логично, ведь качественно брак с первой встречной от брака с Зарией не отличается. Более того, Зария хоть какая-то, но все-таки аристократка и с нравами Риторы знакома. Но даже при этом на роль императрицы не тянет. А какова вероятность, что первая встречная инопланетянка будет достойна титула?» Все, веселиться расхотелось. Как бы там ни было, а вероятность действительно была никакой. «Вероятность нулевая», – озвучила мои мысли собеседница. «Но лорд-главнокомандующий все равно женится». И это, как мне кажется, лишний раз подтверждает, что женитьба была способом отвертеться от возможной коронации. «Допустим», – нехотя согласилась я. «Но зачем?» «Зачем бежать от императорства?» – уточнила Лейла. «Понятия не имею. Да и какая в сущности разница? Главное – факты». И эти факты четко указывают на то, что Тамир не хотел и предпринял некоторые действия. Он все рассчитал, все продумал, а тут ты. Я нахмурилась и поджала губы. Некоторая логика в рассуждениях продюсера имелась, но не вдохновляла ничуть. Лейла мой скепсис, конечно, заметила, однако значения ему не придала и озвучила то, о чем, как мне до сего момента казалось, знать не могла. «Но император твою кандидатуру одобрил», — сказала она. «Ты понравилась». «Следовательно, брак с тобой препятствием для вхождения Тамира на трон не является. Лорд-главнокомандующий потерпел поражение. Его хитрый план не удался». Последняя фраза заставила поморщиться. «Хитрый? Это же для красного словца, да? Откуда тебе известно, что я понравилась Ксанросу?» «Майор Каэлин рассказал», — сообщила подруга, потом огорошила. «Ну и Стирит про это говорил». «Стирит?» – изумилась я. «Но при чем тут он?» «А с кем я еще могла проконсультироваться на предмет Риторы?» – парировала Лейла. «Нет, какие-то сведения вытащила из Кайлина, но...» «Но что Стирит может знать о Риторе?» – не спросила, а скорее прошипела я. «Просто вмешивать людей такого уровня в проблемы, да еще обсуждать с ними личное... В общем, кое-кто перегнул, причем сильно». «Эсми, не злись», — сказала собеседница миролюбиво. «Нравится тебе или нет, но Стирит точно побольше нашего знает. В конце концов, Ритора входит в состав Альянса, а задача Стирита — быть в курсе. Кстати, нежелание Тамира становиться императором он тоже подтвердил». «Откуда?» — выдохнула я. «Нет, в самом деле, откуда у Стирита подобные сведения? Хотя, может, ему Ксан рассказал, или...» «Вопрос, кто станет следующим правителем этой планеты, Альянсу по понятным причинам очень интересен». И Стирит общался непосредственно с Тамиром, и Тамир сказал, что не намерен сходить на престол, но сделает все, дабы сохранить свою нынешнюю должность. «Угу, вот прямо так и сказал», — не удержалась от едкого комментария я. Лейла мгновенно надула губы и исправилась. «Ну, не прямо так, но дал понять». Я усмехнулась и отвлеклась на кофе. А, сделав пару небольших глотков, сказала. «Допустим, все твои умозаключения верны. Но что дальше?» Подруга издала очень тяжелый вздох, потом посмотрела с сочувствием. а то Эсми. Что если следовать логике ситуации, то теперь Тамиру нужно либо дискредитировать тебя, либо вообще от тебя избавиться. В противном случае ему придется занять должность, которая его категорически не устраивает. Мда. Несколько минут за столиком царило молчание. Лейла сидела и смотрела своими красивыми глазищами, а я цедила кофе и пыталась озвученные выводы переварить. Получалось, мягко говоря, не очень. В итоге я задала самый, на мой взгляд, логичный вопрос. На военном транспортнике был неограниченный бар с галлюциногенными напитками? И после того, как Лейла картинно скривилась, или в процессе полета ты сотню дешевых детективов прочла? Подруга иронию не оценила и строго сощурила глаза. Клянусь, будь на ее месте кто-нибудь другой, я бы встала и удалилась. Но речь шла о самом близком человеке, и этот человек искренне хотел помочь. Поэтому я сказала, с дискредитацией понятно, но избавляться-то зачем? Затем, что с главной задачей ты все равно не справилась, вновь пожала плечами Лейла. Так какой смысл держать тебя рядом? Нет. Все-таки не романы. Все-таки галлюциноген. Лейла, ты в своем уме? Поинтересовалась я осторожно. И так как вопрос чувств и взаимных симпатий подруга не рассматривала, я привела самый простой из аргументов. Допустим, ты права. Но как в таком случае быть с оказанной помощью? Тамир, если ты не забыла, бросил часть армейского ресурса на то, чтобы помочь мне с переездом и обустройством. Потратил время, силы и, как понимаю, деньги. «Банальный отвод глаз», — хмыкнула подруга. Я тихонько застонала и, уже сознавая, что зря согласилась на этот параноидальный разговор, второй довод привела. «Лейла, я необычный человек. Я довольно известная в Альянсе личность. Плюс до сих пор являюсь подданной Занриса. Мое исчезновение гарантированно заметят, и это обязательно выльется в проблемы. Это всего лишь усиливает вероятность того, что избавляться будут не сразу, а чуть позже, когда страсти немного улягутся и...» «И?» — подтолкнула я раздраженно. Лейла на миг зажмурилась и тяжело вздохнула, выдержала очередную паузу и только после этого заговорила вновь. «Эсми, ты ведь уже знаешь, как здесь обстоят дела с музыкой. Ты в курсе, что на Риторе предпочитают другие жанры?» «Да, у тебя большая известность в Альянсе, но тут твоя музыка считается низовой. Не хочу быть пессимистом, но подобное отношение рано или поздно скажется. Одно дело работать в атмосфере всеобщего восхищения, и совсем другое – в обстановке презрения и прессинга». Я невольно скривилась. «Да, это понятно, но...» «К тому же ты теперь замужем», – продолжила подруга. «И не хуже меня знаешь, что такая перемена отпугнет часть поклонников. Людям не нравится, когда звезды вешают на себя табличку со словом «занято». Мечтать о замужней женщине на порядок сложнее, нежели о свободной». Я скривилась снова. И опять-таки да, но... «Ну и еще кое-что», – не пожелала угомониться Лейла. «Статус твоего мужа, Эсми. Ты сама говорила, что тебе придется пересмотреть часть номеров и сценических образов, и как бы неприятно ни звучало, но, дорогая...» Подруга наклонилась вперед и понизила голос до шепота. «Прыгая по сцене в трусах, ты обеспечиваешь себе дополнительные рейтинги. Убрав все неприличное, ты лишишь себя значительной части аудитории. Понимаешь, к чему это приведет?» Разумеется, я понимала. Более того, я понимала все это с самого начала. Да, проседание рейтинга и падение популярности неизбежно, но что делать? Положить всю жизнь на алтарь популярности, чтобы состариться в одиночестве и сдохнуть в обнимку с заработанными миллионами? Не спорю, работа – это важно. Но в жизни должно быть что-то еще, что-то, что придает ей смысл. «Лейла, а давай без драмы», – предложила я. «Полностью утратить популярность я не смогу. То есть исчезновение все-таки заметят». «Полная утрата популярности – это вопрос времени», – заявила собеседница упрямо. «А я?» Я откинулась на спинку стула, одарила Лейлу усталым взглядом и спросила. «Если все так плохо, то зачем ты поддержала мою идею с переездом на Ритору? и зачем всю команду приволокла? На момент отлета я об этих вещах не задумывалась», — напомнила блондинка. «А теперь, Эсми, мы будем бороться. Поживем, посмотрим, и если возникнут более серьезные подозрения, то...» «Я живу на этой планете месяц. Неужели ты считаешь, что я настолько глупа, чтобы не заметить опасные предпосылки?» Лейла посмотрела с сочувствием и грустно поджала губы. «Ты влюблена, Эсми. И именно здесь заключается главная проблема». Я прикусила губу. Нет, отрицать факт влюбленности не собиралась, просто не думала, что это настолько заметно. «Это так заметно?» — спросила уже вслух. Собеседница фыркнула и впервые за время разговора развеселилась. «О, ты бы видела себя со стороны!» — заявила она. «Ты же от самого факта его присутствия млеешь!» Я испытала смешанные чувства. Действительно не знала, как к подобному откровению относиться. Это было и приятно, и чуточку странно. То есть, учитывая наши с Тамиром отношения, все закономерно, вот только... «Любовь всегда застилает глаза», — вырываясь из водоворота эмоций, сказала Лейла. «Она делает нас слепыми и беззащитными». Настала моя очередь фыркать. Правда, я, в отличие от подруги, не веселилась, а совсем наоборот. «Ну да, ну да». Разумеется, я ослепла. А ответные взгляды Тамира, его прикосновения, отношения и искренность лишь мерещатся. И вообще, все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Самое время запаниковать и поискать отрицательный подтекст. И пусть озвучивать свои мысли я не стала, Лейла поняла. «Эсми, ты ведешь себя очень неосмотрительно», — сообщила она. «Реально считаешь, что позиция параноика лучше?» Подруга закатила глаза и продолжила гнуть свое. «Есть субъективные впечатления, а есть факты. Нравится тебе или нет, но факты свидетельствуют о том, что...» «Все, вот теперь я не выдержала». Залпом допила кофе и, забыв про поданное к кофе пирожное, встала. «Лучше подумай о том, как будем наверстывать проваленный график», — сказала я. «Как по мне, это единственное, что в данный момент важно». Лейла в который раз вздохнула и промолчала. А я вздернула подбородок и, отметив, что Грум тоже поднялся, направилась к выходу. Тратить время на продолжение этого разговора не хотелось категорически. При всей моей любви к Лейле она несла чушь. Из кофейни я вышла в ожидаемом раздражении. Даже парочку нехороших замечаний в адрес подруги и продюсера отпустила. Разумеется, лишь мысленно. А чуть позже, когда села в кар, выдохнула и задумалась. Вдруг я действительно ослепла? Вдруг в самом деле чего-то не замечаю? Нет, поводов сомневаться в Тамире у меня не имелось. Но поводов сомневаться в Лейле было еще меньше. А учитывая, сколько лет мы с Лейлой знакомы и через что вместе прошли, отмахиваться от ее мнения, ну, неэтично, как минимум. В том же, что касается мужа, он реально не договаривал, по крайней мере, в начале. Вот и о том, что браки, заключенные на Риторе, могут быть расторгнуты по слову императора, не сказал. Плюс, если вдуматься, на фоне всей ситуации рассуждения Лейлы выглядели не так уж странно. В том смысле, что странностей и раньше было предостаточно, подруга лишь внесла дополнительный штрих. Невзирая на то, что желание проникаться чужими подозрениями отсутствовало, какие-то зерна в душу все-таки упали. В итоге в квартиру я вернулась в довольно сумрачном настроении и невольно поморщилась, когда встретивший на пороге муж спросил. «Что произошло?» «Ответить честно?» «Выдать подругу?» «Нет, я не могла». Хотя бы потому, что подозрения Лейлы однажды развеются, а осадочек, если признаюсь, останется. А мне совершенно не хотелось, чтобы двое самых близких мне людей испытывали друг к другу неприязнь. Конфликта Лейлы с Джуном вполне хватило. В итоге я сказала. Пока ничего. Но Лейла считает, что переезд на Ритору плохо скажется на моих рейтингах и карьере. Да и на рабочем процессе отразится. «Как?» – — поинтересовался Тамир. «Здесь не лучшая атмосфера для творчества», — пояснила я. «За счет того, что риторцы не слишком жалуют музыку популярных направлений». Тамир, который от музыки был вообще далек, умничать и переубеждать не стал. Просто шагнул навстречу, поймал за руку и притянул близко-близко. Когда он зарылся носом в мои волосы, сердце пропустило удар, а окружающий воздух приобрел какую-то особую сладость. «Думаю, у тебя есть все шансы стать исключением», — прошептал муж и добавил. «В конце концов, за тобой седьмой правящий дом и армия». Тамир, конечно, иронизировал, и я предсказуемо улыбнулась. Потом вспомнила о риторской прессе, которая ни одного плохого слова за это время не сказала, о реакции местной аристократии и простых людей. Касаемо последних, в публичных местах я старалась не показываться, но прецеденты были. И я лишь сейчас в полной мере осознала тот факт, что негатива не заметила. То есть кто-то все-таки морщился, но в целом народ реагировал приветливо. Риторцы глядели скорее с любопытством, нежели презрением, и освистывать точно не собирались. Это стало поводом для новой улыбки, но легкий поцелуй в шею, которым наградил муж, эту улыбку стер. Радость отступила, ее место заняло другое, не менее приятное чувство. Не выдержав, сообщила я. В результате поймала новый поцелуй, и еще один, и третий, и четвертый. И когда Тамир подхватил на руки, чтобы отнести в спальню, ни малейшего протеста не выказала. А чуть позже, лежа в его объятиях, чувствуя жар обнаженного мужского тела и слушая мерное дыхание, молчаливо удивлялась сама себе. Как могла усомниться в его искренности? Нет, ну в самом деле, как?